Глава 21. Цепи человечности внезапно покрылись множеством сияющих рун. Останки тела демона начали медленно разрушаться. Я отбросил жезлом духа, который накинулся на меня, затем прочитал заклинание и провел простенький ритуал очищения. Из появившегося ритуального круга полился свет, и большинство духов испарились. Остались те, которые не успели попасть в пасть демона, но и их мой ритуал отогнал подальше. Тут с грохотом раскрылась дверь. В пещеру влетел старейшина и, выпучив глаза, уставился на место, где раньше висел демон. «Как?» — выдохнул он едва слышно. «Я уничтожил древнее зло», — спокойно ответил я. «Теперь вам не нужно каждые 100 лет платить кровавую дань». Старейшина изумленно перевел взгляд на меня. Несколько секунд он просто стоял, не в силах вымолвить ни слова. Но тут духи начали наглеть и полетели на него. Старейшина раздраженно махнул рукой и развеял их импульсом энергии. Мощный старик. Пока старейшина переваривал произошедшее, я убрал остатки крови в бассейне, а следом и пол починил. «Готово», — я взглянул на старика. «Мы можем идти?» «Да», — кивнул он, все еще находясь в прострации. Мы молча поднялись по лестнице. Я оказался не в своем доме, откуда спускался, а прямо в ратуше, в кабинете старейшины. Старик сел в свое кресло и некоторое время просто смотрел в одну точку. Я терпеливо ждал, наблюдая за его реакцией. «Если мои предположения верны, то передо мной не настоящий человек, но играет так, что не подкопаться». «Поразительно!» — наконец покачал головой старейшина. «Герой! От всего города я благодарю тебя за твой подвиг! Ты получишь свою обещанную награду!» В его руке появился пухлый мешочек, который он положил на стол. «Кроме этого», — продолжил он, — «как я и говорил, все товары на рынке города будут для тебя дешевле вдвое. Когда хранитель прибудет, я лично доложу ему о твоем подвиге, и я уверен, он наградит тебя». «Благодарю. А что насчет платы за корону бывшего правителя?» — вспомнил я. «Ой, точно!» — спохватился старейшина и положил на стол еще один мешочек. «Тут 160 кристаллов душ. Твоя доля. Спасибо, что помог вернуть древнюю реликвию нашего прошлого правителя. Я забрал оба мешочка. Сейчас у меня с собой 1240 кристаллов душ. Но особо я не радовался. Скоро предстоят огромные траты». Попрощавшись со старейшиной, я покинул кабинет и отправился прямо на рынок. На запястье горела метка, напоминающая о долге перед магией обмена. Чем дольше я буду возвращать его, тем больший процент придется отдать. Поэтому я сразу начал скупать нужные ингредиенты. Люди стали гораздо радушнее ко мне, широко улыбались, благодарили и продавали товары за половину стоимости. Скупив первую партию ингредиентов, я вернулся в дом и провел ритуал, отдав долг магии. Однако символ на руке лишь наполовину исчез. Пришлось вновь возвращаться на рынок за новой партией. Хорошо хоть что важен был не конкретный ингредиент, а его общая классификация. Например, мне требовался ингредиент времени первого порядка из монстра высшего ранга 5-го шага. Это могло быть как сердце дракона времени, так и глаз вечного Василиска. Еще дважды я проводил ритуал, отдавая долг. В итоге на руках осталось 650 кристаллов душ. Без скидки убийство демона стоило бы мне почти 1200 кристаллов душ. На самом деле меньше, чем я ожидал. На улице уже наступило утро. Мне осталось ровно 3 суток до окончания испытания. Я направился в магазин алхимии и спросил у знакомого продавца с бакенбардами. «У вас получилось найти эликсир, ускоряющий эволюцию фамильяра?» «Да», — улыбнулся он. «Один из алхимиков нашего города способен сделать то, о чем ты просил. Стоимость он запросил довольно высокую. Вместе с комиссией магазина общая цена выходит...» Он замолчал на мгновение. «Так и быть, я не стану добавлять свою долю. С тебя 50 кристаллов душ». Я кивнул и отдал нужную сумму, довольно улыбаясь. Если раньше я думал, что за оставшееся время бобр лишь достигнет высшего ранга и будет примерно равен первому шагу, то теперь, получив эликсир, возможно, он сможет продвинуться еще дальше. Забрав склянку с золотой жидкостью, я полетел в полигон. Там, оплатив еще 6 часов второго зала, переместился к клону и бобору. Клон продолжал тренироваться, не обращая на меня внимания. Он и так знал, что я делаю. Я подошел к бобору и разбудил его. Фамильяр с трудом разлепил глаза и посмотрел на меня. «Возьми», — я протянул ему пузырек. «Это поможет тебе стать сильнее». Бобр неохотно сел, взял склянку и медленно выпил содержимое маленькими глоточками. Вокруг его тела закрутился слабый золотистый вихрь. Фамильяр стал чуть оживленнее. Он посмотрел на свои ладошки, затем покивал и с трудом поднялся. «Как ты?» — поинтересовался я. Фамильяр, чуть подумав, повертел ладонью перед собой, явно пытаясь повторить человеческий жест «так себе, но пойдет». «Постарайся не выходить наружу», — попросил я. «Если Тимур тебя заметит, он точно попытается убить». Бобр серьезно кивнул. Потрепав его по голове, я вышел из полигона. Убедившись, что Тимура нет, я вернулся, забрал кровавого и вместе с ним полетел в магазин, где продаются стражи. «Я вас ждал!» — радостно воскликнул старик, выпрыгнув из-за одного из доспехов. «Приветствую», — кивнул я. «Давайте обсудим наше партнерство». «Конечно, пойдемте». Он провел меня через весь зал со стражами. По пути я с любопытством рассматривал их. Тут были даже виды, похожие на моего жнеца душ. Мы зашли в небольшую комнату, явно предназначенную для отдыха. В углу стоял круглый столик с двумя креслами, рядом с ним диван. Также тут был шкаф с разными вазочками и магическая плита. Старик сразу начал разливать чай. Он даже поставил на столик вазочку с бубликами. Я сел в кресло и сразу захрустел одним. Когда старик уселся напротив, я заговорил. «У меня есть 4 стража. Одного вы видите», — показал пальцем на кровавого. «Также есть костяной страж, жнец души, высший гомункул. Помогите мне получить знания о том, как их можно усилить». Я положил на стол ритуал-икон. «Сам я уже многое изучил. Кроме ритуал-икона я еще почитал книгу знаний». Старик покивал и отпил чаю, не сводя с меня взгляда. «Давайте мы сперва поговорим», — предложил он. «И в конце нашего разговора я скажу вам, сколько кристаллов душ вы мне должны. Я в вас уверен, вы человек честный, не станете обманывать старика». «Согласен», — улыбнулся я. «Расскажите подробнее о каждом из ваших стражей», — начал старик. «Как они были созданы, как выглядят. Мне надо знать все». Когда речь зашла о стражах, он сразу стал серьезнее. Я начал рассказывать, подкрепляя слова знаниями, которые получил из книги знаний и ритуал-икона. Старик внимательно слушал и кивал. Когда я закончил, он снова отпил чаю и произнес. «Знаете, у меня есть одна весьма амбициозная идея, которой, возможно, вы сможете воспользоваться». «Внимательно вас слушаю», — улыбнулся я. Следующие несколько часов пролетели незаметно. Сперва старик рассказал мне свою идею, которую я сразу поддержал. Затем он привел стражей, похожих по характеристикам на моих, и начал рассказывать о способах их усиления, как это сделать с помощью ритуалов и других дополнительных методов. А затем старик показал мне способ, с помощью которого хотел очистить кровавого. Забавно, но это был бассейн, наполненный кровью. Однако работал он не на принципах ритуалистики, а был единым громадным артефактом, который крайне тяжело повторить. Именно в этом бассейне, предназначенном для создания определенного вида высших стражей, Кровавый прошел очищение. Он стал идеальным кровавым стражем без капли примеси, олицетворяющим собой стихию, аспект крови. Я внимательно наблюдал за процессом и слушал комментарии старика. Такой артефакт мне не достать, конечно, но повторить метод я смогу, хоть и будет это стоить очень дорого. Старик предложил с помощью этого же бассейна повысить шаг кровавого до третьего, но я отказался. Цена за его услуги и так немаленькая, а с усилением кровавого она станет еще выше. Когда мы закончили обсуждение спустя 4 часа, старик за свои услуги потребовал 300 кристаллов душ. Я спокойно их отдал, цена весьма справедливая. С полученными знаниями я смогу усилить всех своих стражей. А может, даже приведу в исполнение амбициозный план старика, но до этого момента еще дожить надо. Расплатившись и попрощавшись со стариком, я вышел из магазина и почувствовал Тимура, он был в ратуше. Велев кровавому самому добраться до дома, я полетел к ратуше. Тимур почувствовал мое приближение. Он стоял у кабинета с экраном и ждал меня. «Я слышал, ты выполнил 5-звездочное задание», — ровным голосом сказал он. «Не напоминай», — притворно поморщился я. «Пришлось взять в долг у магии огромное количество ресурсов, а потом потратить почти всю награду на возврат долга». «И что ты получил за выполнение задания?» — также ровно спросил Тимур. «Скидку в 50% на все товары, кроме полигона и личных консультаций», — пожал я плечами. Тимур слабо кивнул. Он не показывал эмоций, но я был уверен, менталисту сильно не нравятся мои успехи. «Как смотришь на то, чтобы выполнить задание?» — предложил я, подойдя к экрану. «Теперь, когда я могу закупать ингредиенты за полцены, мы можем значительно дешевле выполнять их». Открыв 4-звездочные, я увидел, что там осталось всего 5. 2 предназначались для меня, и награда за их выполнение была самой низкой. А 3 оставшихся были боевыми с самой высокой ценой. Одно из заданий — убить призрачных волков. За него давали 320 кристаллов душ. Но Тимур говорил, что сам желает его выполнить. Мешать я ему не планировал, только бесценное время потрачу. Оставшиеся 2 задания — убить повелителя мертвых и освободить храм времени. За оба задания давали по 350 кристаллов душ. «Может, повелителя мертвых убьем?» — задумчиво предложил я. «Этому личу десятки тысяч лет», — произнес Тимур. «И он владеет армией, которая тому же химерологу и не снилась. У них нет сердец, чтобы ты смог своим ритуалом уничтожить их. Они неразумны, поэтому я не смогу взять их под контроль. А сам лич, скорее всего, на пике 5-го шага, судя по размеру награды. Слишком рискованно». Он покачал головой и добавил: «Во всяком случае, не сейчас. Пока не вижу способа, как быстро справиться с этим монстром. Может быть, позже?» Я пожал плечами. У меня были идеи, как с помощью ритуалов очистить всех монстров вплоть до 4-го шага. Однако самого лича, который был на ранг выше меня, не смогу убить. Этим должен заняться Тимур. Раз он не уверен в своих силах, то и пытаться не стоит. «Тогда выполним это задание», — я показал на оставшееся, а именно освобождение храма времени. «Временная аномалия, вдобавок цена в 350 кристаллов душ». Тимур поморщился. «Не нравится мне это задание. Слишком много странностей. Чувствую подвох от него. Тем более, что там нет живых существ. Нам будет тяжело сражаться». Я кивнул. Тоже изучил информацию про это задание. Храм времени был захвачен странными существами, которые похожи на каменные големы и обладают силой времени. «Можем провести разведку боем?» — предложил я. «Про временную аномалию не волнуйся, я ее остановлю». Тимур чуть подумал и сказал: «Давай позже. Сперва разберусь с призрачными волками, а затем буду думать». Он купил жетон и исчез. Я хмыкнул: «Ну и пусть валит». Скоро встреча с Кольдо и Фродо, и надо накопить кристаллов для беседы с ними. Сейчас у меня 295 кристаллов. Их может не хватить. Я решил выполнить одно из заданий, предназначенных для меня. Остановить время на какой-то плантации. Вернувшись на рынок, я купил нужные ингредиенты. Особо не жалел средств, чтобы точно выполнить задание, и с учетом скидки потратил 50 кристаллов душ. После этого я заключил все ритуалы в гримуар и отправился выполнять задание. Оно оказалось на удивление простым, мне даже 10 минут не понадобилось. Я просто выпустил сразу три разных ритуала из гримуара. Они вознеслись к небесам и там расширились на многие километры, после чего исчезли. А время в этом месте, полном магических растений, остановилось. Сразу после этого я понял, зачем это нужно. Некоторые растения тут же принялись бодро расти. Видимо, они обладают таким странным свойством и могут расти только в тех местах, где время остановлено. Хоть я и выполнил задание быстро, но брать еще одно не стал. Времени до встречи со стариками оставалось немного, всего час. И я решил потратить его в библиотеке. Там, используя книгу знаний, я изучал информацию, которая может понадобиться сегодня. Читал про разные эликсиры, про ресурсные точки и способы их создания. Иногда обращался к ритуаликону. В целом, с помощью этих двух артефактов я смог бы проработать план создания цепочки ресурсных точек самостоятельно. Однако, во-первых, их получилось бы гораздо больше шести, ведь алхимик специально менял рецепт под условия Земли. Во-вторых, это заняло бы гораздо больше времени. Ну и в-третьих, я могу опираться лишь на теорию и не знаю многих подводных камней, о которых мне поведают два старика. Поэтому я совершенно не жалел о потраченных на консультации кристаллах душ. Закончив изучение книги, я полетел к старейшине и забрал награду за выполненное задание – 250 кристаллов душ, а затем отправился к дому Кольдо. Старик Фродо уже был там. Я сел к ним за стол, и мы вновь взялись за обсуждение. Несколько часов мы прорабатывали нужные ресурсные точки, обсуждая, как создать их на моей земле. Кольдо не забыл про мою просьбу и достал еще три рецепта, которые можно приготовить из тех же ингредиентов, что и эликсир возвышения. Каждый из этих рецептов он продавал за 50 кристаллов душ. Я купил лишь один – рецепт высшего эликсира укрепления тела, который позволял значительно усилить тело высшего мага. Очень полезный эликсир. Оставшиеся два были узконаправленными только для высших метаморфов. И я решил не тратить 100 кристаллов на их выкуп. Несколько часов мы беседовали и пили вино. В итоге удалось добавить к имеющимся шести ресурсным точкам еще три, ключевые для создания эликсира второй капли. Кольдо обещал поискать новые эликсиры, которые можно будет готовить с помощью этих ресурсов. В конце разговора мне пришлось отдать старикам 300 кристаллов душ. «У нас осталось еще два вечера», — сказал я, поднимаясь. Но не уверен, что в этот раз воспользуюсь вашей помощью. «Если что, обращайся», — довольно кивнул Кольдо. «Ты знаешь, где я живу. Думаю, старик Фродо тоже не будет против еще разок собраться». «Да», — проворчал ритуалист. «Можешь обращаться». Я покинул их дом и полетел к рынку. Пришло время выполнить последнее небоевое задание четырех звезд — остановить пространственный коллапс. Этот вопрос я даже обсудил с Фродо. Он подтвердил мои мысли насчет того, какой способ, предложенный ритуаликоном, будет самым эффективным. Закупив ингредиентов на 60 кристаллов душ, я поместил нужные ритуалы в гримуар и отправился выполнять задание. Я появился на берегу моря, над которым буквально дрожало и искривлялось пространство, грозясь вот-вот взорваться. Использовав ритуалы, я убрал пространственное искажение. Снова все вышло легко. Но я понимал, что это лишь благодаря ритуаликону и гримуару. Без них мне бы пришлось гораздо сложнее, и не факт, что я бы справился. Когда вернулся, на улице уже светало, заканчивался еще один день. Оставалось всего двое суток. Я полетел к рынку и купил ментальные зелья, которые помогут запомнить огромное количество информации и структурировать ее в голове. Сперва надо определиться, какие именно знания нужно передать Бобору. Я решил разбить их на три категории: первостепенные, второстепенные, третьестепенные. Нужно очистить их от лишней шелухи и максимально сжать, чтобы информация заняла как можно меньше места. А чтобы это сделать, требуется очень глубокая работа с разумом, с чем мне и помогут зелья. Потратив на них 30 кристаллов душ, хотя позже, уверен, придется еще прикупить, я полетел к библиотеке. Сперва я решил утолить любопытство и прочитать про великий портал. К моему удивлению, книга смогла дать ответы на мои вопросы. Так же, как 1000 лет назад 9 врат появились на Земле, в Этерне в свое время возник великий портал, проход который вел в другой мир. Именно из этого другого мира в Этерн прибыла сперва мана, а затем и маги, даровавшие людям знания о магии. В то время появился Орден Хранителей. К слову, изначально он состоял только из магов из того другого мира, который в Этерне называли Глаз. Все как на Земле. У нас тоже Орден Хранителей сперва состоял только из иноземных магов. В общем, в Этерне, как и на Земле, появилась магия. Все было хорошо, пока через несколько тысячелетий великий портал вдруг не исчез. И никто не знает, что именно послужило этому причиной. Многие поколения магов Этерна пытались вновь наладить связь с тем миром, но ничего не вышло. Вскоре маги Этерна поняли, что без великого портала маны в их мире становится меньше. Вначале это было незаметно, но постепенно понижение энергии сказывалось на природе. Одна за другой ресурсные точки Этерна начали погибать. Это вызвало панику среди магов. В целом, маги начали деградировать, и все это привело к новым войнам. Может быть, именно в результате этих войн была создана магическая чума. Или же причиной послужило что-то другое. Но появление этой страшной заразы погубило почти все население, превратив всех магических животных в страшных чудовищ. Лишь тогда маги смогли создать прокол в другой мир и прибыли на Землю. Во время перехода огромное количество магов погибло, однако 9 врат до сих пор стоят на Земле. Именно через них на Землю приходит энергия из Этерна, но пройдет какое-то количество времени, и эта энергия полностью закончится. Тогда уже Земля начнет терять ее и, возможно, повторит путь Этерна. Я заинтересовался этим миром Глаз и попросил книгу отдельно вынести про него всю известную информацию, но ее оказалось очень мало. Глаз — мир изначальной магии, в котором, по легендам, зародились первые маги. Там побывали лишь единицы людей из Этерна, поэтому информации о нем крайне мало. В целом этот мир считается прародителем всей магии. Я поднял взгляд от книги и нахмурился, обдумывая прочитанное. Получается, рано или поздно и на Земле уровень маны начнет понижаться. Скорее всего, до этого момента еще долго, целые столетия, если не больше. Но все равно это очень и очень плохо. Можно ли открыть великий портал? Задал я вопрос книге знаний. Не зря же Тимур так заинтересован в нем, он явно что-то знает. На страницах книги появился новый текст. Как оказалось, 3 из 9 башен Ордена были принесены из Гласа. Легенда гласит, что каждая из этих 3 башен хранит в себе 1 ключ, и если собрать их все, то можно связаться с Гласом и открыть великий портал. Я приподнял брови. Скорее всего, Тимур знает, что в башне испытаний спрятан 1 ключ. Но знает ли он об их общем количестве? «Где именно в башне испытаний спрятан ключ?» — спросил я. «По легендам, на последнем этаже», — ответил артефакт. «Какие 3 башни из 9 прибыли из Гласа?» Книга знаний перечислила их. Я усмехнулся. «По контракту я должен делиться с Тимуром всеми открытиями, которые связаны с великим порталом. И я, конечно же, собираюсь следовать контракту, Обязательно поделюсь с ним тем, что нашел. Однако тот факт, что все знания у него сотрутся после выхода из башни, уже не моя проблема. Хмыкнув, я продолжил изучать книгу знаний. Меня интересовало развитие магии в целом и магов в частности. И чем дальше я читал, тем больше понимал, насколько ущербно магическое образование Земли. Впрочем, это легко объяснимо. Знания к нам пришли из сильно ослабшего и деградировавшего Аэтерна, которому, в свою очередь, тоже, скорее всего, достались лишь крохи из Гласа. А вот книга знаний хранила воистину неоценимую информацию. Вскоре пришла библиотекарша и сказала, что мое время вышло. Я передал ей 10 кристаллов душ, чтобы продлить еще на 12 часов, и продолжил изучать книгу. При этом мысленно отмечал информацию, которую обязательно запомню вплоть до последнего слова. В какой-то момент я выпил эликсир, ускоряющий мысли, и начал быстрее читать и изучать сведения. Параллельно размышлял над тем, какие знания закапсулировать для передачи самому себе. Что-то мне подсказывает, что абсолютно все передать не получится, но это и не нужно. Я хочу забрать самое необходимое. В итоге весь день я провел за изучением книги знаний. Лишь когда у меня начала пухнуть голова, я решил отвлечься. Тем более, что пару раз чувствовал сигнал от Тимура, он явно хотел со мной связаться. Я вылетел из библиотеки и встретился с ним в ратуше, в комнате с экраном. Взглянул на 4-звездочные задания. Осталось всего 2 – убийство Лича и освобождение Храма Времени. «Ну что, решился?» – спросил я. «Да», – кивнул Тимур. «Сейчас я уверен, что знаю, как нам выполнить задание с Личем. Но надо купить один артефакт, который стоит 150 кристаллов душ. Тебе его продадут за полцены». Он объяснил свой план. Благодаря своему зеркалу и всем другим артефактам и усилениям, он сможет нанести невероятно мощный удар. Однако он не уверен, что сможет убить Лича. Поэтому для максимальной уверенности хочет купить тот самый артефакт за 150 кристаллов. Я же по плану займусь армией мертвых. «Согласен», — кивнул я. «Подожди немного. Заберу награду у старейшины и полетим на рынок». За предотвращение пространственного коллапса старик мне дал 260 кристаллов душ. Дальше я нашел в ритуале кони подходящий ритуал, который позволит уничтожить армию Лича, и полетел на рынок. Там я купил артефакты, все ингредиенты, включая одно зелье для Тимура. Менталист передал мне половину всей цены, 80 кристаллов душ. После этого я поместил в гримуар атакующий ритуал. Среди всех атакующих ритуалов, связанных с кровью, он считается самым разрушительным. Будет интересно посмотреть на него в действии. Мы отправились выполнять задание. Замок Личи чем-то походил на замок Урина, только был серым и более древним. Располагался он не на горе, а на каменном плато. Все вокруг этого замка кишело мертвецами. Не только на земле, но и в воздухе кружились мертвые твари. Но меня это не особо беспокоило. Даже наоборот, я был рад, что ощущаю лишь одну ауру 5-го шага. Да, она монструозна, даже сильнее повелителя драконов, но всего одна. Я открыл гримуар и активировал заложенный в нем ритуал. Из страниц книги вырвались кровавые осы, которые стремительно разлетелись во все стороны. Эти осы обладали огромной скоростью и испускали алый туман, который, по заверениям ритуаликона, обладал токсичностью, сравнимой с самыми опасными кислотами. Вскоре мы увидели это в действии. Осам было достаточно сесть на голову какого-то из умертвий, и его черепушка тут же превратилась в гнилую жижу. Книга зависла передо мной, продолжая выпускать этих маленьких, но страшных существ. Осы вылетали сотнями, а всего их уже накопилось десятки тысяч. Мне стало чуть жутковато, когда я представил, что можно сделать с таким ритуалом на земле. Можно легко опустошить всю империю, и ни один из князей не сможет ничего противопоставить. Лич не пожелал дожидаться уничтожения своего войска и появился над замком. Он раскрыл рот и громко закричал, выпустив магическую звуковую волну. Часть ос взорвалась кровавым туманом, который разошелся широкой волной, уничтожая еще больше мертвецов. А вот и самоподрыв, одна из способностей кровавых ос. Лич разозлился и полетел к нам, но Тимур не стоял на месте. С самого появления в этом месте он читал заклинание, натягивая гигантский кристаллический лук. Я не видел стрелу, она была невидимой, и сам выстрел для меня был скрыт. Все, что я увидел, это как лич вдруг завис в воздухе, а затем рухнул вниз. «Все», — выдохнул Тимур. Его тело резко постарело, видимо, он использовал свою жизненную энергию. Но менталист достал зелье, выпил его, и морщины исчезли. «Теперь дождемся уничтожения армии мертвых и возвращаемся», — сказал он. Я кивнул. Еще 10 минут понадобилось осам, чтобы добить всю армию. После этого мы вернулись. «Что думаешь, будем выполнять последнее?» — я посмотрел на Тимура. Среди четырех звезд оставалось одно задание, но Тимур покачал головой. «Не хочу туда соваться. Мне кажется, это ловушка башни». «В смысле?» — уточнил я. «Не знаю, но это задание слишком странное», — пояснил он. «Я поискал информацию про этот храм времени и про существ, которые его захватили. Ни о том, ни о другом практически ничего не известно. Поэтому отказываюсь туда лезть». «Даже на разведку?» — спросил я. «Если хочешь, сам иди», — Тимур кивнул. Я доверял интуиции менталиста, поэтому тоже отказался от этого задания, хотя и не чувствовал от него такой опасности. Но в одиночку туда соваться точно не стоит. Если и пытаться его выполнить, то вдвоем. «Я узнал про великий портал», — сказал я и начал рассказывать. Тимур тут же сосредоточился и внимательно меня выслушал. «Не знал, что нужно искать ключи в трех башнях», — пробормотал он. «Но мне известно, что в этой башне находится какой-то ключ». «Я узнал это на четвертом этаже», — он поморщился. «Только вот жаль, что от этой информации нет толку, все равно забудем». «Согласен», — кивнул я, — «но это весьма интересно». Тимур полетел в полигон, и я решил тоже посетить его. Времени остается все меньше, и лучше сейчас узнать, что там в пятой секции. Тимур заплатил 50 кристаллов душ и купил 3 часа в четвертой секции, куда он сразу же переместился. А я, дождавшись его исчезновения, спросил у консультанта. «Мы сможем сразу отправиться из второго зала в пятый?» «Конечно», — тут же заулыбался он. «Когда время в пятой секции закончится, сможете перекинуть нас в третью?» «Да, из пятой смогу», — заверил парень. «Из остальных уже нет. Там вы сами должны переместиться через телепортационный круг». «Отлично. Я заплатил 120 кристаллов душ». «Скажите, какой аспект вам нужен? Кровь или ритуалистика?» — деловито поинтересовался консультант, убирая камни душ. «Давайте ритуалистику», — решил я. «Сперва посмотрю, что там, а потом уже подумаю над кровью». Консультант кивнул. Я зашел в круг и оказался во втором зале. Там обновил клона, а потом взял Бобора. И мы вчетвером, я, клон, Бобор и Кровавый, отправились в пятую секцию. Мы очутились в комнате, заполненной золотистым туманом. Клон глубоко вдохнул и удивленно воскликнул. «Да тут чистейшая энергия обмена!» Я завороженно кивнул, буквально кожей чувствуя мощнейшую магию, разлитую вокруг. «Давай приступим к тренировке». Я положил Бобора, взлетел и, сосредоточившись, создал один ритуальный круг. Он появился буквально по велению мысли. Я завороженно уставился на этот круг, погрузившись в созерцание. Глядя на него, я начал лучше понимать, как он работает. Тут сложно объяснить. Я буквально начал лучше чувствовать магию обмена и те принципы, на которых она работает. Я даже понять не успел, как комната сменилась, и я вновь оказался в совершенно другом зале. Тут была крайне плотная энергетическая среда, но и близко несравнимая с тем, что было ранее. «Что это такое?» — огляделся я. «Час прошел», — усмехнулся клон. Я скривился. «Слишком мало времени. Надо было заплатить сразу за несколько часов, и тогда я бы еще глубже познал магию обмена. Именно в этом познании и кроется суть усиления высших магов. Мне теперь стала очевидна реакция Тимура на пятую секцию полигона. Это бесценный опыт. И что главное, в пятой секции я могу придумывать новые ритуалы. Полноценно передать свое озарение не выйдет, а вот его результаты в виде придуманных ритуалов очень даже. Хотя и озарения весьма полезны. В будущем, даже после стирания памяти, достигнув определенного состояния, можно будет вспомнить их. Это и есть главная награда третьего этажа башни испытаний. Мне хотелось провести еще несколько часов в пятой секции, но я сдержался. Каждый кристалл душ надо тратить с умом, и если и идти в пятую секцию, то не просто так, а с определенной целью. И я даже знаю, какую цель можно выбрать. Мне очень понравилось работать с клоном, и я хотел создать его с помощью ритуалистики. И хоть в ритуале кони имелись способы, но они мне не сильно подходили, все имели свои недостатки. Самый мощный ритуал мог создать клона лишь немного слабее оригинала. Только вот им надо было напрямую управлять как вторым телом, что очень непросто. Поэтому я решил использовать пятую секцию, чтобы придумать собственный способ создания клона. Хочу объединить ритуалистику и магию крови. Определившись с планами, я заплатил еще 100 кристаллов душ и вновь отправился в пятую секцию. Час прошел очень плодотворно. Я смог изменить несколько ритуалов, которые нашел в ритуале кони. Однако создать полноценного клона пока не выходило. Я слетал к старейшине и забрал у него награду за убийство лича. У меня теперь 230 кристаллов. Отлично. Я вновь посетил пятую секцию, но на этот раз с аспектом крови. Ритуал кровавого клона почти был готов, осталось еще немного. Я слетал на рынок и продал гримуар, получив за него 250 кристаллов душ. Еще раз посетил пятую секцию, но на этот раз уперся в тупик, связанный с контролем клона. Проблема была та же. Мне будет тяжело управлять двумя клонами одновременно, а о большем количестве и речи не могло идти. Я даже решился проконсультироваться с Тимуром, аргументируя свой интерес тем, что надеюсь в будущем вспомнить созданный в пятой секции ритуал. Тимур выслушал меня и ответил: «Эта проблема давно уже решена. Тут нужны передатчики, которые будут за тебя принимать всю информацию от твоих клонов, а потом фильтровать и передавать тебе. Можешь поискать об этом больше информации в книге знаний». Сказав это, Тимур заплатил 50 кристаллов душ и отправился в четвертый зал. В последнее время он только там тренировался. И вряд ли у него осталось много кристаллов душ, даже с учетом продажи всех его артефактов. Каждую секунду, каждую миллисекунду я использовал во благо. После разговора с Тимуром я отправился в библиотеку, где снова ушел с головой в книгу знаний. Я узнал про передатчики, о которых говорил Тимур, и даже нашел способ создать их с помощью ритуалистики. От передатчиков я перешел на лже-гримуары. О них еще Фродо как-то упоминал, и я запомнил. Лже-гримуар гораздо слабее, чем оригинал, и он делится по качеству на шаги. Например, лже-гримуар первого шага не сможет содержать в себе ритуалы второго шага, но, несмотря на это, для любого высшего ритуалиста этот артефакт будет бесценен. Только вот для того, чтобы создать этот гримуар, требовался один крайне редкий ингредиент – эссенция магии обмена. У меня такая есть. Я забрал ее во втором зале третьего этажа и соединил с концентратором, чтобы усилить все свои ритуалы. Только вот где взять эту эссенцию на земле? Надо будет с гипнотитанами поговорить. Вдруг у них такая есть? После лже-гримуаров я начал изучать способ, как призвать высшего фамильяра. А то метод духовной печати, который я использую, имеет слишком много ограничений. Я даже узнал, как можно призвать второго высшего фамильяра. Тоже очень интересная тема. Да и в целом, интересных тем тут было очень много, и мне очень хотелось объять их все. Но это нереально. Периодически я летал к Кольде или Фродо, чтобы проконсультироваться с ними. потратил на это еще 50 кристаллов душ. И еще десятку за библиотеку. Но были и приобретения. Когда я летел после разговора с Фродо в библиотеку, меня остановил Тимур и передал 110 кристаллов душ. Половину выручки от продажи артефактов, лука и кольца, которые мы покупали вместе. Тимур также напомнил мне продать ритуал икон. Я заверил его, что скоро сделаю это, и он полетел в полигон. Я же продолжил работу. С помощью ментальных зелий я создавал у себя в голове отдельные информационные блоки. И только когда наступила глубокая ночь, и до прибытия хранителя оставалось 6 часов, я решил сделать паузу в сборе информации и снова посетить пятую секцию. Но перед этим я купил для Бобра еще один эликсир, который ускорит его эволюцию. Действие старого прошло. Дважды я приобрел допуск в пятую секцию, потратив еще 2 часа. Зато наконец-то довел до совершенства ритуал создания кровавого клона. Даже не так, метод создания кровавых клонов. Если честно, от усталости уже кружилась голова, но я не смел отдыхать. Пришло время перейти к главному, передать Бобру информацию и отправить его обратно в свой мир. Я купил нужные ингредиенты и эликсиры, потратив на них 210 кристаллов душ. Сейчас у меня осталось всего 10. Ритуал я решил проводить прямо в полигоне, чтобы спрятаться от Тимура. Тот явно ждет, когда я выйду и продам ритуал икон. Ну и пусть ждет. «Готов?» — спросил я серьезного Бобра, сидящего передо мной. «Клон недавно исчез, и я не стал обновлять его. Нет смысла, скоро уже выход». «Диа!» — кивнул Бобр. Я устало улыбнулся, ощутив, как от фамильяра исходит сила, равная второму шагу. Причем благодаря эликсиру он продолжал развиваться, поэтому я собирался отправить его в свой мир в самый последний момент. «Тогда начнем». Я прочитал заклинание. Серый ритуальный круг, в котором я сидел, вспыхнул. И я увидел свою душу. Она слабо вибрировала, слегка выйдя за пределы тела. Активировав еще один ритуал, я оторвал кусочек души размером с ноготь. Было неприятно. Еще не больно, но почти. Причем это ощущение зарождалось где-то глубоко в груди. От него все тело передергивало. Я активировал третий ритуал, поднес кусочек души ко лбу и вложил в него первый блок информации. Получилась белая полупрозрачная штука, похожая на мини-сосиску. «Держи», — прошептал я, сглотнув. Давно не чувствовал такого волнения. Бобр принял эту сосиску и проглотил ее. Прислушавшись к себе, он кивнул и показал большой палец. «Кайф!» Я выдохнул и оторвал второй кусочек души. На этот раз было чуть неприятнее, чем в первый раз, но терпимо. Сперва я передал Бобру свою память, сжатые воспоминания о том, что произошло на третьем этаже башни испытаний. Далее шли способы создания 8 ресурсных точек и 3 рецепта с эликсирами. После этого все, что касалось усиления моих стражей. Затем 13 полезных ритуалов, которые я нашел в ритуал-иконе. В этот же блок я вложил всю информацию про создание кровавых клонов. Далее я передал информацию про Великий Портал и историю Аэтерна. Туда же включил все, что нашел про серебристую хрень между источниками, а также известную информацию про ритуалы возрождения и их последствия. Никаких сведений про мой случай с прозрачной кожей я не обнаружил, к сожалению. Самый крупный блок информации касался магического образования. Того, как именно в древности, в Этерне или даже в Гласе, маги проходили через ранги и прорывались к высшему рангу. Многое из того, что происходило на Земле, было слишком упрощено и, по сути, зависело от везения, особенно прорыв с ранга старшего магистра до высшего мага. С каждым разом отрывать от себя кусочек души было все неприятнее. А когда я сделал это в 6-й раз, по телу пронеслась дрожь, а в центре груди так кольнуло, что я начал задыхаться. Срочно пришлось выпить эликсир, который восстанавливал душу. Сразу стало полегче. Не зря за него отдал 50 кристаллов душ. Бобр хоть и стал менее активным, но пока мог продолжать. Поэтому я оторвал еще один кусочек души. Туда вложил информацию про лже-гримуар, способ призыва второго высшего фамильяра и несколько других крайне интересных тем. На этом второстепенная информация закончилась, и я перешел к третьестепенной. Оторвал еще один кусочек и вложил в него сведения еще о 20 ритуалах. Они тоже были очень полезны, хоть и не так, как первые 13. Бобр с большим трудом запихал себе в рот прозрачную сосиску и завалился на бок. «Вот и все», — пробормотал я. «Ты как?» «Я пердоли». «Понял, держись. Хочешь, сейчас отправлю тебя в твой мир?» «Нет». «Ты молодец», — устало улыбнулся я. Перед глазами все плыло, но я был крайне доволен. Мне удалось передать Бобру больше, чем я планировал. Я отменил ритуалы и с трудом поднялся. Проверил время, осталось чуть больше часа. Уверен, Тимур в ярости. Я провел простенький ритуал и создал клона, который обладал всего лишь силой мастера. Но и его хватит, чтобы приглядеть за Бобором. После этого я вышел из полигона. «Что ты там делаешь?» — тут же спросил Тимур. «Хотя неважно. Дай книгу, я сам ее продам». «Ага, как же», — хмыкнул я и полетел к рынку. Там продал ритуал-икон всего за 220 кристаллов душ и отдал половину Тимуру. Тот пулей улетел в полигон, чтобы успеть воспользоваться последним часом. Я купил за 20 кристаллов эликсир восстановления, который помог мне прийти в себя. И тоже полетел в полигон, где использовал последние 100 кристаллов, чтобы посетить пятый зал с аспектом крови. Когда до выхода оставалось 10 минут, случилось кое-что крайне приятное. Бобр перешел на следующую ступень. «Ну ты крутыш!» — восхитился я. «Дядя!» — закивал он довольно. Теперь от него явно чувствовалась мощь, равная третьему шагу. «Эх, в нынешнем состоянии ты бы мог еще больше информации перенести», — усмехнулся я, потрепав фамильяра. «Готов отправиться домой?» «Нет», — поморщился он. «Но придется. Не бойся, я тебя призову так скоро, как смогу». Бобр неохотно кивнул и исчез. Я ощутил, как наша связь разорвалась. На миг стало крайне одиноко, но я встряхнул головой и посмотрел на Кровавого. Пора и его вернуть. Я выпил комплект зелий, который дал мне Борислав, и вернул его себе в кровь. После этого время почти вышло. Осталась минута. Я покинул полигон и полетел в сторону центральной площади. Уже занималось утро. Позади появилась аура Тимура. Он догнал меня, и мы вместе приземлились на нужном месте, где уже собралась большая толпа во главе со старейшиной. «Поздравляю вас, герои!» — гордо улыбнулся он. «Вы прошли испытания, и более того, вы очень помогли нам. Мы все будем вас помнить!» Я с улыбкой кивнул. В небе вдруг что-то засияло, словно появилось новое солнце. «А вот и хранитель», — благоговейно произнес старик, подняв голову. С неба спустился золотой пятиметровый ангел. Он приземлился перед нами, и мы оказались в той самой белой комнате, второй зал третьего этажа башни испытаний. Только теперь вместо металлического шара перед нами стоял этот ангел. «Вы оба разгадали тайну третьего этажа башни испытаний», заговорил ангел спокойным старческим голосом. «Я не буду проводить последнюю проверку и обманывать вас». Он махнул рукой, и рядом открылся портал. «После выхода вы забудете все, что произошло в этом месте, а также потеряете все свои приобретения. С вами останется лишь некоторый ваш опыт. В будущем вы сможете проще продвигаться в развитии». Ангел посмотрел на меня. «Ты же достоин дополнительной награды. Выбери товары с рынка на сумму 4 кристалла душ». Я усмехнулся. Я подозревал, что награда такой и будет. Но всего 4 кристалла душ? Почему так мало? Рядом скривился Тимур. «Я хочу набор из 6 эликсиров летней росы. В этот набор должны входить золотой и красные эликсиры. Он стоит 1 кристалл душ». В ладони ангела появилась небольшая шкатулка. Эликсир летней росы помогает магистру стать старшим магистром. Красный для мага крови, а золотой для ритуалиста. Это даже не высший эликсир, поэтому продается таким вот набором. И даже так цена сильно завышена. Но для меня это сейчас невероятно полезное приобретение. «Также я хочу эликсир возвышения», — добавил я. «Он стоит 3 кристалла душ». Рядом со шкатулкой в его ладони появилась склянка с прозрачной жидкостью. «Ты выбрал свою награду». Шкатулка и бутылек подлетели ко мне, я убрал их в сумку. «Теперь можете идти», — сказал ангел. Мы с Тимуром пошли к порталу, но я остановился прямо перед ним. Тимур, гад такой, тоже остановился. Эх, придется при нем говорить, хоть он и забудет все, но я хотел лишний раз перестраховаться. Я хочу сказать еще кое-что. Внимательно посмотрел я на ангела. Мне известен секрет третьего этажа. Ангел никак не отреагировал на мои слова. «Весь тот город — большой кукольный театр», — продолжил я. «И мы тоже куклы. Наши тела — лишь оболочки, в то время как наши истинные сущности находятся где-то в другом месте. Поэтому, когда претендент выходит из башни, его тело остается в том же состоянии, в каком он входит в портал». Тимур задумчиво посмотрел на меня. «Кристаллы душ же появляются из душ тех претендентов, которые погибли на этом этаже. И именно с их помощью удается запускать раз за разом кукольный город», — закончил я. Ангел молчал. Я не стал говорить о последней части, о заданиях. Так до конца и не понял, что это такое, если честно. «Хорошо», — сказал ангел. «Ты заслужил еще одну награду. Что хочешь?» «Позвольте мне оставить эссенцию магии обмена в моем жезле. Я приподнял его». «Приемлемо», — спокойно ответил ангел. Тимур зло посмотрел на меня, но не стал ничего делать. Мы одновременно вошли в портал и оказались в зале с 9 арками. «Так», — задумчиво произнес я, глядя на то, как слабо начинает светиться 4-я арка. «Получается, мы прошли 3-е испытание». «Выходит так», — спокойно ответил Тимур, стоящий рядом со мной. «Но почему я ничего не помню?» — спросил и сразу вспомнил ответ на вопрос. «Мы с Бориславом это обсуждали». «Такова специфика 3-го этажа», — пожал плечами Тимур. «Никто о нем не помнит». «Ладно, пойдем, нас не было 9 дней. Могли возникнуть проблемы с советом князей». «Я думал, ты обо всем договорился», — прокомментировал я. Мы направились на выход, гомункул следовал позади. Я шел и прислушивался к себе, пытаясь вспомнить хоть что-то, связанное с 3-м этажом. Но ни малейшего воспоминания у меня не осталось. Мы вышли из башни, и я сразу почувствовал энергию 6 высших магов. Они стояли снаружи, явно ожидая нас. «Вот и проблемы», — сказал Тимур. «Ладно, пойдем посмотрим, что можно сделать. Но будь готов к тому, что придется прорываться с боем». Мы направились в сторону выхода. Я шел и чувствовал какое-то непонятное, неясное чувство тревоги на краю сознания, не мог понять, что это. И только когда мы прошли через пустой зал и вышли на улицу, до меня дошло. «Бобр», — пробормотал я. «Что?» — Тимур повернул ко мне голову. «Ничего», — покачал я головой. Вспомнил о кое-чем важном. Тимур чуть сильнее сжал веки, но не стал ничего говорить. «Нас и правда ждали, и вряд ли несколько князей собираются поздравлять нас с успешным прохождением испытания. Я не обращал на них внимания, лихорадочно думая, почему не могу почувствовать Бобора. Неужели кто-то напал на замок и отправил фамильяра обратно в свой мир?» «А вот и Юсупов», — раздался холодный голос одного из князей. «У тебя крупные проблемы, парень». Конец 8 книги. Текст читал Вадим Пугачев.